Глава 20. Ну, а пока что у нас портальная охота. Поведем новичков охотиться. Демонические источники уже почти у всех заработали. Пришла пора обучения основным правилам охоты и выживания в портальных локациях. Почти 200 новичков, которых надо учить этому. Это очень серьезная нагрузка на наш небольшой по численности клан. И в совсем уж безобидные портальные локации водить не хочется. А если в локации посерьезнее, то почти всем прежним членам клана придется участвовать, чтобы их число после похода не уменьшилось. Почти всем, потому что ясно, что того же Аркоша я на охоту не погоню. Минимум 2 опытных охотника должны идти с группой зеленых новичков, чтобы обойтись без потерь. Один следит за монстрами, а другой за новичками, чтобы какую-нибудь глупость не сделали и не убились. Погибнуть в портальных локациях можно без всяких монстров. Шагнут, к примеру, в горах, в разлом под ногами, не заметив его, и тут же улетят на глубину в 500 метров. Бывают такие разломы, что еще и травой, разросшиеся поверху, замаскированы, так что и не заметить его неопытному глазу. Мы, конечно, горошины взрывной регенерации, новичкам уже вживили. Но если головой при таком падении ударишься, то ничего уже не поможет. А есть еще и такие, что могут начать толкаться, проходя мимо пропасти. Шутят они так. А после таких шуток кто-то реально может туда и упасть. Достаточно всего лишь поскользнуться. Но неправильное использование заклинаний, там же вообще головная боль сплошная. Запаникует неопытный охотник при виде появившегося поблизости грозного монстра и скастует опасное заклинание ближе к своему товарищу, чем к опасной твари. Тот же огненный шар, к примеру. А есть же еще и взрывчатка, которую некоторые криворукие могут кинуть в монстра, а попасть в товарища. И все равно их нужно учить ей пользоваться. Конечно, за пару недель мы основные правила безопасности в портальных локациях в них вобьем. Но до той поры придется ходить с ними подвое, никуда не деться. Я, как клан-лидер, мог бы избежать такой работы, но принципиально в ней участвую. Это поднимает командный дух. На следующее утро мы с Лором, изменив свою внешность, отправились проводить собеседование с кандидатами на вступление в наш клан. Добрые отношения, которые у меня сложились со слугами охраны во дворце герцога Картана, после того, как я спас их жизни во время покушения на нас с Джоан, велев убегать, когда большинство аристократов кинуло бы их между собой и отрядом убийц, сегодня еще раз окупились. Мы с Лором заглянули сюда пару дней назад, предварительно все продумать и прикинуть, и договориться со слугами. Очень приятно было, когда все мои указания по поводу того, как именно будет проходить собеседование желающих вступить в наш клан, выслушивались с таким же вниманием, словно я был владельцем этого дворца, причем человеком очень строгим, с которым всякие шутки плохи. И я, в силу своих особых отношений с охраной и слугами, был уверен, что все данные мной недавно инструкции сегодня будут выполнены, когда мы прибудем с Лором под чужими личинами. Так оно и оказалось. Слуги охраны ждали людей милорда Эйсона и отнеслись к нам весьма предупредительно. Показали залы, в которых мы будем проводить собеседование. Заверили, что в течение следующих суток никто и близко к этим залам не подойдет. До начала собеседования был еще час. Часть этого времени мы потратили на то, чтобы выложить из пространственных хранилищ на ковры те самые камни-обманки, вокруг которых желающие вступить в наш клан и будут медитировать. А на самом деле находиться там в ожидании момента, когда мы распылим порошок болтуна из устроенных на потолке распылителей. Хорошо, что опыт у нас уже имелся достаточно неплохой, после собеседования с абитуриентами. Вся процедура полностью отлажена. Единственная трудность была в отношении 3 пожелавших вступить в клан архимагов. 3 архимага — это очень серьезно. Я только покачал головой от сладкой мысли, что все 3, если повезет, и они пройдут наше собеседование, смогут влиться в наш клан. Они же втроем смогут портал открывать, что сразу же решит все вопросы с мобильностью. Надоело уже просить сидневший Юрак открыть куда-нибудь портал или забрать нас откуда-то, при этом всячески таясь от них и скрывая истинные причины, зачем именно тот или иной портал нам понадобился. С архимагами, членами клана, такой возни больше не будет. Нужно нам за одну ночь ограбить, к примеру, 3 банковских хранилища. Значит, за эту ночь мы все это и сделаем. И спокойно потом ляжем спать. Не волнуйся о том, не узнал ли кто-то из тех, кто открывал для нас порталы, слишком много о наших истинных целях и задачах в тех местах, куда эти порталы открывались. Ладно, мечтать не вредно. Приступили пока что к делу. Хорошо, что у герцога Картана, как у брата короля, дворец был воистину огромным. Мы легко получили 8 комнат, в которых по очереди будем распылять проклятие болтун и собеседовать там людей. И при этом мы всего лишь 5% территории дворца задействовали. Конечно, собеседовать архимагов при помощи болтуна будет сложнее. Поэтому для той комнаты, где они будут проходить собеседование, мы приготовили специальное устройство. В камень, изображавший артефакт, что будет там расположен, аккуратно встроили 3 бомбы с болтуном, напротив которых мы рассадим архимагов. Пришлось, конечно, повозиться, и каждый встроенный в камень артефакт замазать так, чтобы не было видно, что камень на самом деле не цельный. Будь это простая бомба, можно было бы накинуть сверху какую-нибудь красивую ткань, сказав, что артефакт прекрасно сработает и сквозь нее. Но поскольку речь идет о порошке болтуна, который должен в условиях временно образовавшегося после взрыва вакуума преодолеть защиту архимагов, конечно же, никакая ткань на его пути нам точно была не нужна. Задержит его и весь взрыв на смарку. Сами мы с Элором не справились. Пришлось провести опрос членов клана на предмет способностей к скульптуре, рисованию или другим художественным искусствам. И нашли пару ребят, что смогли создать смесь такого состава, которая, высохнув, стала почти неотличима по цвету от основной структуры камня. Выглядело все, конечно, не полностью идеально, но, с другой стороны, архимаги — люди обычно в возрасте. Зрение у них вряд ли будет идеальным для того, чтобы распознать в этом камне скрытые бомбы. Скорее, просто решат, что это какие-то дефекты в камне. Какая им вообще разница? Разобравшись с подготовкой, я присел в ожидании кандидатов на вступление и принялся прикидывать, какие же именно артефакты мне нужно будет заказать у Гритбенка с учетом его ожидаемого прорыва после прочтения трактата об артефакторском искусстве древних. Первыми в список, конечно же, включил артефакты, защищающие от слабых проклятий. Мы приобрели за огромную сумму 20 таких, когда наш клан был еще совсем маленьким. С учетом уже состоявшегося расширения и резкого роста популярности нашего клана, нам уже сейчас нужно еще более 200 таких артефактов, а в перспективе на будущее еще сотни. Ведь мы будем продолжать расширяться достаточно резкими темпами. Сама эта мысль о темпах расширения нашего клана непроизвольно вызвала улыбку на моем лице. Мог ли я год назад, когда поступал в Королевскую академию магии Аргента, рассчитывать на то, что за такой короткий срок под моим началом окажется клан, состоящий из сотен членов, а в основе финансового благополучия этого клана будут заложены золото и артефакты на миллионы золотых монет? Нет. Не мог, конечно. Одно дело, что я всегда стараюсь ставить перед собой амбициозные задачи, но если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что я добьюсь вот такого успеха всего лишь за один год, я бы ему не поверил. Мной действительно был совершен грандиозный прорыв к той цели, ради которой я совершаю почти каждый свой шаг, с утра, когда просыпаюсь, и до момента, пока не кладу голову на подушку. Подготовка к войне с высшими демонами. Конечно, у меня сохранился адрес того грандмага, у которого мы заказывали эти 20 артефактов. Как его звали, кстати? А, Фукрус. Ну, я предполагал, что Гритбенк сделает их в любом случае более высокого качества, чем Фукрус, с учетом его усовершенствованных знаний. Возможно, им удастся сделать так, чтобы эти артефакты блокировали более широкий спектр слабых проклятий. А может быть, если особенно повезет, он сможет замахнуться и на противодействие средним проклятиям. Это было бы очень здорово, учитывая то, что я готовлюсь вскоре наведаться в королевские могильники Ради сокрытых там артефактов и сокровищ. Мелькнула, правда, мысль. А нужно ли мне лезть в королевские могильники, рискуя собой и членами своей группы, если в теории Грет Бэнк может, изучив переданный ему трактат, вскоре создать те же артефакты, что мы планируем добыть из этих самых королевских могильников, включая редчайшие артефакты лечения? Ну, во-первых, в теории. Может создать, а может и не создать. Он все же артефактор по достаточно узкому спектру направлений. Может быть, даже усвоив часть знаний древних, он не сможет достигнуть быстрого прогресса по другим направлениям артефакторики. Или что-то годное выйдет у него только лет через 5. Не готов я столько ждать без твердой надежды на результат. Ну, во-вторых, у нас в любом случае нет выхода, и в эти могильники обязательно придется идти, потому как если мы их не обыщем, то потом это неизбежно сделают высшие демоны. И усилится за счет того, что получат доступ к этим бесценным артефактам. За несколько лет они непременно найдут информацию о каждом из тех могильников, о которых я знаю из будущего и сам собираюсь обыскать. На войне всегда есть приоритетные задачи, как и во время подготовки к войне. Одна из главных задач не только собирать самые необходимые ресурсы, но и делать все, чтобы лишить врага этих ресурсов. Чем их у него меньше, тем выше ваши шансы на победу. У меня было не только очень много практики военных действий во время той войны, на которой я провел 8 лет с 9 до 17, но в мою голову было также крепко забито огромное количество военной теории от наших полководцев. Причем, что важно, теория, разработанная не кабинетными учеными, а действующими полководцами, сумевшими выжить на протяжении долгих лет войны с самым ожесточенным противником в истории человечества. Это была уже не чистая теория, а теория, подкрепленная практикой и пролитой кровью тех, кто к ней не прислушивался. Так что, когда я начинал размышлять о решении той или иной проблемы, зачастую это были не размышления 18-го парня в чистом виде. В основе подавляющего большинства моих решений лежали десятки военных стратегем, которые нам, перспективной молодежи, преподавали со множеством примеров. Любая долго воюющая армия озабочена тем, чтобы готовить новые кадры взамен регулярно выбывающих. И наши полководцы, прекрасно осознавая эту истину, никогда о ней не забывали. Нас учили так, как не учат сейчас ни в одной королевской академии магии или военной академии в любом из королевств. Ну и, конечно, и мы сами, несмотря на постоянную усталость из-за того, что спать приходилось мало, а работать и воевать часто по 16 часов в день, учились как следует. Мы понимали, что, возможно, несколько лишних усвоенных слов спасут нам однажды жизнь. Так что да, ни в одной нынешней академии нет не только таких знающих преподавателей, но и настолько готовых впитывать преподаваемые им знания студентов. Вернулся было к размышлениям о том, что именно нужно будет заказать у Грет Бэнка в будущем, помимо артефактов от проклятий, но тут уже пришлось прерваться, потому что пришло время принимать кандидатов. Я велел впустить всех, кто пришел без опоздания, а тех, кто придет хоть минутой позже, внутрь уже не пускать. К чему мне люди, способные опоздать на собеседование в новый клан? Просто сэкономлю порошок болтуна, не став даже допускать их внутрь. Толку от таких ожидать все равно не приходится. А вот проблем от настолько необязательных людей можно получить огромное количество. Мне нужно, чтобы все в клане функционировало как часы. Отдан приказ, и тут же его выполняют, а не откладывают на потом или и вовсе забывают про него. Разместив всех пришедших гостей медитировать на фальшивые артефакты, мы с Элором тут же приступили к делу. Начали прежде всего с архимагов, самых привлекательных новичков в качестве будущих членов клана. Их мы разместили в комнате, расположенной очень далеко от остальных. Все же взрывать бомбы с болтуном будем. Дворец огромный, на другом его конце взрывы просто будут восприняты странной тряской. А вот если такое случилось бы в соседней комнате, то кандидаты могли бы разбежаться, куда глаза глядят из дворца, решив, что началось нападение сектантов, или еще каких-нибудь противников клана Дерзких. Предвкушающе переглянувшись с другом, я, не заходя в комнату, где архимаги расположились вокруг камня, нажал на кнопку, активирующую все три взрывных устройства. Комнату тряхнуло от взрыва. Архимаги подскочили со своих мест и забегали по комнате. Я внимательно наблюдал за ними через небольшую щель в двери, ища признаки того, что хоть на одного из них болтун не подействовал. Мало ли у кого-то найдется такой же артефакт по защите от слабых проклятий, какой был приобретен мной. Архимаги все же люди богатые, вдруг кто-то из них подстраховался таким образом. Но нет, побегав немного, они уселись на прежние места и принялись вяло о чем-то беседовать. Никакой попытки выйти из комнаты, никаких открытых куда-нибудь коммуникационных порталов с тем, чтобы призвать подмогу. Никаких предложений открыть совместно портал для эвакуации после этих взрывов. Стандартное поведение тех, кто заглотил порошок болтуна, и он потихоньку начал оказывать свое действие. Они как бы и понимали, что происходит что-то странное, чего быть не должно. Но сила воли на то, чтобы предпринять какие-то серьезные действия, у них напрочь уже отсутствовала. Прошло 4 минуты, и один из них встал и обратил лицо к двери, за которой я стоял, после чего тут же двинулся к ней. Пока он добрался до нее, болтун полностью сработал и у двух других архимагов, они тоже подскочили со своих мест. Успокоенно выдохнув, я открыл дверь и вошел внутрь. Итак, начинается самое интересное — собеседование. Сегодня мы узнаем, кто искренне хочет стать членом нашего клана и заслуживает это, а кого в наш клан пускать ни в коем случае нельзя. Он либо шпион, либо совершенно не годится по своим моральным качествам для вхождения в ряды дерзких. Поскольку архимаги были самыми ценными потенциальными новобранцами, Илор все эти 25 минут, пока мы с ними беседовали, пробыл со мной. Парень он умный, опыта собеседования набрался, поэтому догадался задать парочку вопросов из тех, что мне самому в голову не пришли. Когда все три архимага, поговорив с нами, заснули, мы с Лором уныло переглянулись. Все наши надежды на пополнение архимагами... Ладно уж, пусть не тремя, но хотя бы двумя, только что элегантно накрылись медным тазом. Ни один из трех не годился для принятия в члены клана, а двое из них оказались вовсе шпионами. Да, все эти годы они изображали из себя независимых архимагов, которые не являются членами какого-нибудь клана. Но на самом деле они всего лишь играли эту роль. В том числе как раз вот для такого случая, который, как думали те, кто их послал, подвернулся в лице дерзких. Будучи на самом деле членами ведущих кланов Аргента, они, кичась своей якобы независимостью, собирали самую различную информацию, передавая ее в свои кланы. Выслушивали, к примеру, различные предложения по вступлению в те или иные кланы и сливали эту информацию своим сокланам. Это ведь тоже на самом деле ценно — знать о том, что тот или иной клан решил экстренно расшириться. Обычно это делают не без веской причины, планируя, к примеру, какую-то клановую войну, для успехов которой недостаточно имеющихся магов высокого уровня. И разузнав эту причину, можно получить определенную выгоду. Важно также знать, кто из кланов пониже лелеет амбициозные мечты как можно быстрее подняться повыше в королевской иерархии кланов. Острая нужда в такого рода восхождении делает их достаточно уязвимыми для того, чтобы сделать им от лица по-настоящему влиятельного клана какое-то предложение, которое точно не устроит своей ценой менее амбициозный клан. Политика, в общем, ради которой полезно иметь вот таких якобы не входящих ни в один клан одиночек. Конкретно эти двое были шпионами кланов Огненного Пепла и Каменного Града. Оба клана из Совета Десяти, временно утратившего недавно свои полномочия. Причем это кланы, стоящие на самом верху королевской иерархии, номер один и номер два, самые сильные, в которых полно грандмагов. Конечно, шпионам ничего не говорили по поводу мотивов их планируемого внедрения в клан дерзких. Но тут уже никаких сомнений по этому поводу у нас самих не имелось. Эти два клана явно затаили что-то против нас после недавних событий и будут всячески ставить нам палки в колеса. Что же, это тоже весьма ценная информация, переводящая их в разряд наших врагов, от которых точно не приходится ждать ничего хорошего. Ну и в случае, если найдется свободная минутка, можно на полном основании предпринять против них какие-то шаги, которые надолго отобьют у них желание заниматься чем-то иным, чем разгребанием созданных для них проблем. Это хороший способ избавить такого рода интриганов от желания каким-то образом нам насолить.